Глава 29. Элисон. С амулетом ментальной защиты мне стало действительно спокойнее. Кошмары больше не беспокоили, никто не пробивался в мой сон и не требовал вернуть тело. Засыпать вновь стало не страшно. Сегодня мы ехали на свадьбу к друзьям Джона, и мне было ужасно неловко в новом статусе. Невеста, не сиделка. Выглядеть скромно в этот раз мне не позволили. Подозревала, что Жак не прислушается и к моей просьбе изготовить скромное платье на собственную свадьбу, раз уж для чужой я блистала. «Это слишком», — возмущалась в гостиной своему спутнику. «К тому же оно красное», — выглядела словно роковая женщина, представляя, какое мы на всех произведем впечатление. «Калека и ослепительная красотка», — усмехнулся в привычной манере Фернан. «То, что оно красное, так и должно быть. Ты же сопровождаешь огненного дракона. Можно было бы еще выбрать оранжевый, но его дама не любит». Да, быть апельсином — то еще удовольствие. Конечно, я утрировала, все зависит от оттенка, просто нервничала. «Все будет хорошо. В этот раз не отойду от тебя ни на минуту». Он и в прошлый раз обещал, но сейчас я полностью верила мужчине и знала, что так и будет. Выдохнула, понимая, что не пойти мы не можем. Сама же рекомендовала ему посетить свадьбу своей бывшей и его друга. Оставить прошлое позади, принять их выбор и двигаться дальше. Я должна помочь Джону. Ему сегодня гораздо тяжелее, хоть он и пытается скрыть. Добрались мы без происшествий. Замок, в котором происходило событие, напоминал наш. Видимо, все драконы обожают жить у пропасти, рядом с которыми замирает сердце. «Я рад, что ты пришел. Нас встретил друг Джона. Высокий блондин лет 35 в белоснежном костюме с золотыми узорами, обрамляющими ворот и манжеты. «Сам хотел заглянуть, но Бетти сказала, что лучше тебя не беспокоить». «Все в порядке, Вилл». Джон пожал ему руку. «Джон и Элисон?» — к нам присоединилась невеста. Она наклонилась к Фернану и поцеловала в щеку. То же самое проделала и в мой адрес. «Поздравляю». Пожала ее ладонь. Все прекрасно. А скольких нервов стоило это прекрасно? Я понимающе кивнула. Большую часть организации нашей свадьбы возложила на свои драконьи плечи миссис Фернан. Так что мне грех жаловаться. Элисон знает. Она и сама теперь невеста. Моя невеста. Выдал нас Фернан. То, что я хотела держать в секрете. Надеюсь, он не специально, чтобы позлить их. Потому что иначе мы зря пожаловали сюда. Но он не выглядел злым, и голос не сочился сарказмом. Так что, возможно, я просто накручиваю. «Вы же говорили, что просто сиделка». Беатрис перевела на меня взгляд. Скулы девушки заострились, а взгляд потяжелел. «Бетти», — осадил ее Уилсон, — «нескромно задавать такие вопросы». «Нет, вы не так поняли», — поспешила оправдаться. «Я крайне рада и поздравляю вас». Заметно было, что рыжая красавица немного смутилась. «Спасибо». Поблагодарили синхронно. «Отдыхайте, мы оставим вас». Жених поспешил сгладить неловкую ситуацию. «Зачем вы им сказали?» «А почему нет? Ты стесняешься?» «Не в этом дело. Просто выглядело, что вы специально их дразните». «Если только самую малость. Не будь ханжой». «И кто мне это говорит?» Не смогла сдержать улыбку. «Вы невыносимы. Конечно, я шутила. Мы оба были в прекрасном настроении». Невеста была обворожительна, зря переживала, что могу затмить ее своим нарядом. Все внимание было обращено в сторону молодоженов, так что я расслабилась и старалась получать удовольствие от праздника, запоминать ритуалы, их последовательность, реакции гостей, как нужно реагировать. Но мое спокойствие улетучилось, когда на праздник пожаловал почетный гость. Никто иной, как мэр Харт. Ему все улыбались, одаривали улыбками, а мне хотелось плюнуть ему в лицо. «Скоро все отвернутся от него, как только он потеряет власть», — негромко сказал Фернан. Я оторвалась от просмотра лицедейства и уставилась на него. «Вам что-то удалось предпринять?» И он молчит. Неужели этот мерзкий тип получит по заслугам? «Не люблю похваляться заранее, пока пролив не перелетел. Но, думаю, тебе придется по вкусу свадебный подарок». «Боже, вы просто мастер скрывать информацию. Я хочу все знать». Закусила губу, ожидая хоть крохи того, что меня так интересовало. Терпение, Элисон, терпение. Был безжалостен к моему любопытству. Тебе не стоит об этом думать. Может, лучше потанцуем? Вы трезвый? Вполне. Выпил пару бокалов. Ну так что, составишь мне партию? Ну, как? Забирайся. Он хлопнул по коленям ладонью, приглашая. А я взяла и подошла. «Это точно сочтут неуместным», — прошептала ему в ухо, обхватывая мужчину за шею. «А там откуда ты тоже?» «По большей части нет, но всегда найдется тот, кто будет недоволен чем-то. Так и здесь, не обращая внимания». Мы присоединились к танцующим парам, держась ото всех немного в стороне, чтобы не задеть инвалидной коляской. Не представляла, как мы будем двигаться на ней. Она же не электрическая. Но Джон применил подобный трюк, как и в библиотеке, когда доставал книги. Мы закружились. Я широко улыбалась, стараясь не смеяться в голос. Некоторые люди улыбались, некоторые смотрели с недоумением. Но я чувствовала себя замечательно в данную секунду, прижимаясь к мужчине и вдыхая знакомый аромат. Это словно сказка, призналась. Этот торжественный зал, как у принцесс, платья, дамы, наряды мужчин. Впервые этот мир не казался опасным. Но я помнила, чем окончился наш прошлый визит. Поэтому стоило вернуться с небес на землю. У нас есть сказка, где после 12 ночи все превращается в тыкву. Бальное платье вновь становится порванным старым тряпьём. Я отойду в дамскую комнату на минуту. Нужно было дать себе время прийти в себя после нашего танца. Щеки горели, надо остыть. Конечно, я буду тут. Возвращаясь в залу, остановилась. В соседней комнате послышались знакомые голоса, и все бы ничего, но, похоже, обсуждали именно нас. «Тебе он что, до сих пор не безразличен?» — услышала разговор, не предназначенный для моих ушей. «Нет-нет, милый, просто это так неожиданно. Джон и женится». Наверное, можно понять ее чувства. Она все же рассталась с ним из-за того, что он был не готов к отношениям, к свадьбе, которую она так ждала. А тут он делает предложение совершенно незнакомой в их круге девице. Я не сомневалась, что Беатрис любит своего мужа. Это видно потому, как она на него смотрит, как им приятно находиться вместе. Но все же ее женскую гордость задела новость. И волнительно за него. Вдруг она его приворожила ради денег. Она же целительница, многое знает. Не говори ерунды. Ты же видел, как они танцевали, это просто кошмар. Вполне прилично. Не соглашался Уилсон. Она сидела у него на коленях, как в борделе. Сначала она мне понравилась, но теперь думаю, что это просто маска милой простачки. Как быстро меняется мнение всего после одного танца. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Для чего ей это? Как для чего? С каких пор ты стал таким наивным? Она заберет у него все, и миссис Фирнен останется ни с чем. Твоя мать ее подруга. Тебе разве безразлична ее судьба? Джон не дурак. Не уверена, что проклятие не добралось до его рассудка. Слушать подобные домыслы было неприятно. Настроение упало. Хотя чего я ожидала? Они же не знают, что наш брак фиктивный. Я действительно использую мужчину для своих целей, только он сам это предложил. Со стороны будет все смотреться иначе, и мне стоит заранее обрасти броней и подготовиться к подобным нападкам. Тихонько миновала приоткрытую дверь, дабы не быть замеченной. И вернулась в общий зал, отыскала глазами своего спутника. Он находился на прежнем месте, там, где мы расстались. Да только он был не один. Сделала глубокий вдох и подошла к Джону и Харду. «Элисон, как вы обворожительны сегодня. До меня дошли слухи, что вы теперь не свободная девушка». «Да», — ответил за меня Джон. «Элисон моя невеста, и прошу обращаться к ней соответственно». Без фамильярностей. Простите, если оскорбил, просто думал, мы друзья. «И вам хватает наглости?» Прошипела, Джон взял меня за руку, успокаивая. «Жаль, что вы так разбрасываетесь дружбой. Никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем и кто предложит руку помощи». «Вам тоже не следует забывать об этом», — проговорил Джон. «Как же я была благодарна ему за поддержку». «Ты как?» — спросил, как только мэр ретировался. Все хорошо. Не хочешь домой? Я бы хотела дождаться арку, про которую вы говорили. И как же свадебный торт? Не позволю Харду испортить этот вечер. Но кто бы сомневался, что ты не пропустишь сладенькое.